Помоги тебе, Иисус Христос и Пресвятая Матерь Божья. Прощай, Стефан. Вышла из комнаты камеры с Мариком на руках, остановилась уже за порогом, оглянулась, улыбнулась, приветливо помахала рукой и навсегда исчезла из жизни Стефана. И он немножко позавидовал Ханке, ее решительности и настойчивости. Она сама вторглась в его жизнь и сама же вышла из нее. А ты, утенок глупыш, так и будешь терпеть, как тобой бабы овладевают. Или еще какие бандиты к своим рукам приберут. Горько подумал Стефан и так решительно стукнул кулаком по столику, что все на нем подпрыгнуло. Нет, хватит. Иди по жизни сам. И не позволяй надевать на себя любую уздечку. Вскоре Степан Богдан и в самом деле привез Молгожату с Тадыком, предупредил. — У вас 10 минут. И вообще я уже пошел на нарушение порядка, так что не в защите. Тадык сел к Стефану на колено, прижался, спросил. — Почему ты так долго не приходил? Тебя полицейские не пускают. На второе колено села Молгожата, поцеловала. Стефан ответил Тадыку. — Да нет, полицейские меня не держат, просто мне надо побыть одному, подумать. Так что ты уж прости меня, Тадык. — Как ты там, Молгожата? А все так же тряхнула головой Молгожата. Вот с Тадыком скучаем по тебе, когда есть свободное время. Правда, его не так уж много. Наверное, мой хлеб пришелся по вкусу моим землякам. Разбирает все, что испечем, никаких остатков. Думаю, придется водить третью смену. Сначала временно, а там посмотрим. На что про нас? Ты-то как? Горло уже не болит? Голос как изменился. Говорят, как у российского певца Высоцкого стал. А так все нормально уже. Вот только эта клетка надоела. Так тебя все-таки посадили? Да нет, это меня так берегут от бывших коллег. В госпитале уже пытались убить. Кто знает, может, не всю шайку посадили. Вдруг еще попытаются переправить на тот свет. Да и остальным бандам очень хочется убрать главного свидетеля, чтоб другим неповадно было. Вот и сижу тут, читаю, телевизор смотрю. Во дворе пробежки делаю, чтобы не засидеться. Да и тут ведь зарядкой занимаюсь раза два, иногда и три раза в день. Жду суда. А скоро? И что потом? Кажется, уже скоро. А потом? Потом переправят меня в Америку. Вроде бы и доверял Стефан Молгожате, но инстинктивно назвал ту страну, в которую он эмигрирует официально. «А нас с собой возьмешь к себе?» — вдруг спросил Тадык. Степан замешкался с ответом. За него это сделала Молгожата. «Да нет, сынок, не получится это у Стефана. Знаешь, ни дома там у него нет, ни... Да ничего нет. И у нас с тобой там тоже ничего нет. У нас же дом большой, вот пусть Стефан у нас и живет», — рассудил по-своему Тадык. Молгожата покачала головой. «Нет, Тадык, этого нельзя. За Стефаном охотятся бандиты. Они хотят убить его. Ты же видишь, Стефан даже живет в полиции. Ты же не хочешь, чтобы Стефана убили?» «Конечно, не хочу», — горячо заверил Тадык маму и снова прижался к груди Стефана. «Вот пусть летит Стефан в Америку, а мы будем жить в Белостоке вдвоем». — Нет, втроем, — поправилась Молгожата и лукаво посмотрела в глаза Стефана. Но первым скинулся Тадык. — Втроем? Не хочу никого, кроме Стефана. — Глупенький ты. Никого мы и не пустим. Просто у тебя скоро появится братик или сестричка. Вот и будем втроем. Стефан вздохнул. — Ты все-таки решилась? — Почему решилась? Я хотела этого. Это получилось в твой последний приезд, и я очень рада этому. Хорошо, родишь ты, ребенок подрастет, но ты же еще молодая, здоровая, к тому же такая красивая женщина. Тебе в доме мужчина нужен, но я имел в виду не только для того, чтобы мешки носить. Тебе же и... — скосил глаза на Тадыка. — Обычная мужская ласка нужна. Молгожата засмеялась, потом серьезно ответила. — Я понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, зарекаться не буду. Может, и встретится мне человек, хоть чем-то схожий с тобой. Но я уже не только к себе буду, как говорится, примерять, а, как видишь, и к Тадыку. Если он не примет этого человека, то семьи не получится. А там, глядишь, и маленький подрастет. Не будем загадывать, Стефан. Как получится, так и будет. А ты нас с Тадыком не забывай. Нет, ни писать, ни звонить не надо. Зачем ворошить прошлое? Просто вспоминай иногда. Еще как буду, — кивнул Стефан. В это время дверь приоткрылась, пан Богдан напомнил. Пане Молгожата время, тем более, что и адвокат пришел. И прикрыл дверь. Молгожата и Тадык расцеловали Стефана с двух сторон, встали с его колен и направились к двери. Уже с порога Молгожата порывисто вернулась, бросилась в объятия Стефана, и они слились в жарком поцелуе. Ушли они с Тадыком, уже не оглядываясь. Долго задумываться о них Стефану не пришлось, к нему пришел пан Юзеф Бронич. «Как настроение, пан главный свидетель?» Стефан махнул рукой. «Неважное. Что так?» «Устал ждать суда. Скорее бы уж». «Первое заседание назначено на вторник, если ничего не помешает. Вы-то как? Не боитесь встречи с обвиняемыми?» «А что мне их бояться?» Тем более, что на очных ставках мы уже встречались с каждым из них. Я бы не сказал, что отношение ко мне резко негативное. Да, мне Шпендик сказал, что он все время чувствовал вас подсадную утку, но считал, подсадил вас Энгельт. А поскольку Энгельт сам был в доле, то Шпендик решил просто перевербовать вас. Не сильно переживал он и по поводу смерти Затули Ветра. Если бы вы его не убили, это пришлось бы сделать самому Шпендику. Очень уж черная кошка пробежала между ними. И вообще он рассуждает философски, говорит, мол, сколько веревочки не виться, а концу все равно быть. Не Стефан, так другой кто-то подвернулся бы. Хохотнул. И еще говорит, что повезло им, будут отсиживать свой срок в польской тюрьме, а не российской. Понимаете? Не нравится ему там. «Хорошо, давайте еще разок пройдемся по вопросам, которые может поднять обвинение, хотя они и сами понимают, как важно сохранить главного свидетеля от всевозможных неприятностей». Долго беседовали, пытаясь предугадать все мели на фарватере предстоящего суда, предусмотреть четкие обоснованные показания Стефана Дембовского. «Что же, похоже, вы и в самом деле готовы к судебному заседанию», — заключил пан Юзеф Бронич. «Не спешите с показаниями, тщательно обдумывайте каждое слово, чтобы оно не было использовано против вас. Вы, правда, и так хорошо защищены. Сейм тоже принял закон о главном свидетеле, так что вы освобождены от ответственности, потому что вы активно сотрудничаете с полицией и прокуратурой». Правда, если бы Шпендик добровольно сдался, то действие этого закона не распространялось бы на него. Кроме того, что он шеф банды, у него и руки по локоть в крови невинных жертв. И все же старайтесь не вызывать на себя огонь государственного обвинителя. «Постараюсь», — кивнул Стефан. «Что же, с Богом!» — закончил пан Бронич и попрощался. И вот наступил день первого судебного заседания. Оба охранника остались на своих местах. Они под расписку сдали главного свидетеля двум прибывшим, за ним автоматчикам с собаками. Они вывели Стефана во двор, где он обычно занимался физзарядкой и прогуливался. Там их ждала машина наподобие банковской. «Бронированная?» — удивленно спросил Стефан. Один из сопровождающих кивнул. «Обязательно. Проше пана от греха подальше. Мало ли, что они там задумают. Ехали не очень долго, значит, здание суда где-то неподалеку от полиции, — подумал Стефан, когда машина остановилась, и один из сопровождающих вышел, осмотрелся и разрешил. «Можно выходить». Стефан вышел из машины и огляделся. Двор был почти такой же, как и в полицейском управлении, только здесь на крыше стоял полицейский с автоматом наготове. Стефан двинулся вслед за тем сопровождающим, которым разрешил выйти, второй шел сзади. В длинном ярко освещенном коридоре без единого окна Стефан обратил внимание на какое-то странное покрытие стен, не похожее ни на обои, ни тем более на краску. «Что это?» — спросил он. Тот, что шел сзади, пояснил. «Коридор бронированный. Мой коллега сказал же, мало ли что задумают еще невыловленные бандиты». Передний остановился, открыл дверь. «Вам сюда, проше пана». Стефан шагнул внутрь маленькой комнатки, прозрачная стена которой выходила в зал заседаний. Огляделся. Закрывавший за ним дверь сопровождающий усмехнулся. «Не волнуйтесь. Остекление — пуля непробиваемая». Стефан сел на стол у столика, увидел перед собой окошко с микрофоном. «Переговорное устройство», — догадался он. «Надо же общаться с судьями, да и с обвинителем, адвокатом». Еще раз огляделся. Все окна в стене зала были закрыты жалюзи. «Ага. Это чтобы с крыш соседних домов никто не подглядывал, как ко мне в госпитальную палату», — подумал он. В зале заседания увидел десятка-два похожих на спецназовцев полицейских, некоторые из них были с собаками. Зрителей было немного, но их заплаканным глазам можно было определить, что это родственники польских обвиняемых. «Ну да, кто придет на суд к Шпендику или Чичнадзе?» — подумал Стефан. «А ко мне?» «Ко мне-то есть кому прийти, но это же не родственники». Слева увидел большую, также застекленную кабину, в которой находилось человек 30, среди которых он узнал Шпендика, Энглерта, Чичнадзе, Лоса, кое-кого из бывших покупателей Шпендика. «Ого! Немало их наловили», — подумал Стефан. «Насколько же их еще осталось на свободе, если власти предприняли такие меры предосторожности?» Судя по ненавидящим взглядам Шпендика, Энглерта, Чичнадзе и Лоса, они тоже увидели его, живого и невредимого. Пожал плечами. «А что же вы хотели? Вы кенты, а я нет. У каждого своя дорога. А вы за что боролись, на то и напоролись». Повернул голову вправо и увидел еще одну застекленную кабину с какими-то людьми. Вдруг узнал пана Богдана, пана Ежи и пана Хенрика, приветливо улыбавшихся и помахивавших ему руками. Стефан улыбнулся, ответил, почувствовал, как внутреннее напряжение сразу спало. Он был не один. А тут к своему столику у самой кабины Стефана подошел пан Бронич, приветливо поздоровался с ним через микрофон, спросил, как настроение. Стефан коротко ответил. «Боевое. Будем жить». «Вот и хорошо. Я всегда рядом с вами.